«Ты понимаешь, что делаешь, Кадмина?» – очень тихо спросил он, чуть наклоняясь, чтобы говорить ей в ухо. «Твой отец, Северус, говорит, я преуспеваю в Окклюменции», – выдохнула Гермиона. «Не сомневаюсь в этом», – прошептал Люциус, коснувшись губами ее кожи. Горячая волна прошлась по всему телу ведьмы. «Спокойной ночи, Кадмина», – вдруг сказал дядюшка, убирая руки, и через миг скрылся за углом. Гермиона глубоко вдохнула и сползла по стене. «Скандинавский леший, что же это такое было, и чем может стать? Неужели может стать?» Всю ночь эта сцена крутилась в голове, осмыслимая во всех своих возможных вариациях. «Еще бы чуть-чуть, еще бы чуть-чуть, и что, на какой шаг способна решиться эта незнакомая странная Гермиона? Предав старых друзей, тут же взяться предавать новых? Почему так сложно воображать Люциуса рядом с нарциссой? Они вовсе не соотносились друг с другом, словно не были связаны, словно Гермиона не знала, что этот человек принадлежит ее тете и будет принадлежать до конца своих дней, чего бы она себе ни насочиняла. Почему же ее так волнуют эти безудержные фантазии? Возвращаться к прошлой жизни совсем не хотелось, и думать о том, как это произойдет, как ни странно, тоже. В этой параллельной реальности как будто не существовало прошлого. Каждый раз, когда она пыталась задуматься о нем или устремить свой мысленный взор в туманное будущее, разум бил тревогу и кричал о невозможности, неестественности происходящего. Гермиона поддалась слабости плыть по течению и думать только о том, что волнует в настоящий момент. Волновал ее сейчас Люциус Малфой, и это было до такой степени дико и невообразимо, что размышлять на таком фоне о грядущем возвращении в привычную реальность не получалось вовсе. И, если уж темный лорд действительно отпускает ее назад, неразумнее ли поразмыслить обо всем произошедшем потом, когда дезориентирующая атмосфера этого поместья перестанет на нее влиять? Окклюменцию Гермиона освоила и могла не опасаться, что опытные взрослые волшебники мигом раскроют ее тайну. А значит, можно будет подумать там, потом. Может быть, и все это наваждение спадет, когда она окажется в привычном положении, в кругу друзей. И только нежелание так скоро покидать свой новый круг тревожило душу, убаюканную умелой игрой лорда Вальдемарта и усыпленную осколком уже его души, лежащим в изголовье кровати ночь от ночи. «Кадмина, что-то мне подсказывает, что вы легли совсем недавно». Гермиона открыла глаза и увидела Снипа. Потом бросила взгляд на часы, половина четвертого, и, безусловно, не утро, судя по свету из окон. Ведьма натянула одеяло и зевнула. «Простите меня, профессор», — сонно сказала она, забывая напускную фамильярность. «Зачиталась вчера. Чедные книги В». Она дернула из-под подушки палочку, и с ней подступил назад. «Отличная реакция. Не смей лазить в мою голову до того, как я выложу все то, что тебе знать не положено», — свирепо прорычала Гермиона. От одной мысли о том, что Снейп мог увидеть, бросила в дрожь. «Сколько эмоций! Но вы заметили сразу и сразу среагировали. Это уже очень много говорит в вашу пользу. Я буду готова через 10 минут, если ты соизволишь выйти и дать мне одеться», — ледяным тоном отрезала ведьма. «Жду», — усмехнулся бывший профессор, разворачиваясь. Гермиона откинулась на подушку и закрыла глаза, но тут же вскочила и стала быстро приводить себя в порядок. «Я могу кое о чем попросить тебя?» — спросила Гермиона, сидя у камина с Вальдемартом уже после урока. «Попросить можно всегда, резонно. И все же, попробуй. Чего желает сердце на этот раз? Я хочу черную метку». Решение Гермионы не было спонтанным. Она обдумала все и пришла к выводу, что такой шаг в любом случае необходим. Какой бы выбор она ни сделала, нужно убедить Вальдемарта в своей безусловной преданности. Если ей суждено стать посредником между Орденом Феникса и Темным Лордом, метка все равно необходима. Да и вообще то, что она собиралась донести до противной стороны, нуждалась в достоверном подтверждении. Иначе ее просто сочтут умалишенной. Никто не поверит, что этим летом Гермиона Грейнджер побывала в гостях у лорда Вальдемарта и имела возможность поговорить с ним и лучше его узнать. Гриффиндорка решила не торопиться с признанием в своем невообразимом родстве с тем, кого боятся называть, а сперва осмотреться, прощупать почву, выбрать человека, с которым можно будет осторожно поговорить и открыть часть своих карт. Но этому человеку нужны будут доказательства того, что она не сошла с ума. Черная метка – весьма красноречивый довод. Это во-первых. А еще, и Гермиона не переставала упрекать себя за подобные мысли, Такой шаг должен быть замечен и оценен еще и ее вожделенным дядюшкой. Может быть, он даже перестанет видеть в ней единственно глупую, ни на что не способную девчонку. В ответ на просьбу Гермионы, Вальдемар хмыкнул, усмехнулся, хотел что-то сказать, но усмехнулся вновь. «Дань моде, я так полагаю», — наконец произнес он, — «знак уважения, я и так уважаю тебя, и все же, Кадмина, это очень болезненный ритуал», — после паузы сказал темный лорд, — «я потерплю, ее могут увидеть в школе, не смеши, во времена твоего могущества с метками ходили даже младшекурсники, и все было в порядке, очень немногие из них сейчас в порядке», — склонил голову Вальдемарт, — «к тому же ты всерьез преувеличиваешь, тех, кто удостоился черной метки еще в годы студенчества, можно сосчитать на пальцах». Гермиона пристально посмотрела в глаза отца. «Хорошо», — через пару минут сказал он. Губы ведьмы дрогнули в довольной улыбке. Темный лорд тоже усмехнулся и вынул палочку. «Руку, Кадмина». Гермиона вздрогнула. «Вот так сразу, спокойно, тихо». Она решительно спустила мантию с левой руки. Но Вальдемарт сдвинул ткань сарафана с ее плеча. «Зачем? Немного не там, где у всех, если ты не возражаешь». «Хорошо», — тихо сказала она. Он еще раз посмотрел в глаза дочери и заметил. «Когда два таланта соединяются вместе, результат не заставляет себя ждать. Ты догоняешь своего учителя по окклюменции семимильными шагами». «Стараюсь». Гермиона стиснула зубы. Вальдемарт дотронулся палочкой до ее кожи, и по ней раскаленной полоской поползла боль. Ведьма сжала правой рукой бархат кресла и с такой силой прикусила губу, что почувствовала во рту привкус крови. Казалось, пытки не будет конца, руку жгло огнем, не хватало воздуха. Гермиона набралась мужества и бросила взгляд на плечо, там уже нарисовался налитый кровью череп, изо рта которого медленно выползала змея. Казалось, она действительно движется под кожей, разрывая, разъедая плоть. Гермиона откинула голову назад и зажмурилась. Как долго? Или что-то произошло со временем? Это не закончится никогда. Она почувствовала, как палочка перестала давить на руку, но плечо все еще горело. Потом к пылающей плоти притронулась холодная ладонь, и стало легче. Боль отступала. «Тише, Кадмина, я предупреждал тебя. Все в порядке», — дрогнувшим голосом прошептала Гермиона. Над губой выступила испарина, и комната подернулась плывущей пеленой. «Не сомневаюсь, но что-то ты побледнела». Гермиона открыла глаза и моргнула. Было утро. Она лежала в кровати, а у окна, с книгой в руках, восседал Люциус Малфой собственной персоной. Незаметно попытавшись пригладить волосы, она приподнялась на постели. «Люциус, доброе утро. Ты здесь?» «Отдаю долги своей сиделке», — ухмыльнулся дядюшка. «Темный лорд сказал, что ты устала от ваших уроков, и попросил присмотреть за тобой. Я проспала всю ночь. Сегодня 16 августа, Кадмина. Проклятие». Она упала в подушки и закрыла лицо руками. «Что, мистер Рональд Уизли более не радует перспективой своего присутствия?» Она хмыкнула с примесью отчаяния и сарказма. «Драко говорил, в прошлом году вы были очень близки», — продолжал мистер Малфой. «С Драко», — хихикнула Гермиона, снова садясь в кровати. «С Рональдом. Юным девушкам свойственно допускать ошибки». Она скользнула взглядом по серебряной диадеме, подвинулась на край постели и спустила ноги вниз, не спеша натягивать халаты, давая Люциусу во всех деталях рассмотреть подаренную Беллатрисой ночную сорочку с довольно откровенным кроем. «Я вижу», — иронически заметил он. Гермиона встала, накинула пеньюар и, не завязывая его, подошла к окну. Выпадение из жизни в последние, такие важные дни придало ей внезапной отчаянной решимости, задавило все доводы разума. «Отличная погода, такой красивый сад, такой гостеприимный дом, а мне нужно ехать в нору». «Воистину Уизли дали своему пристанищу подходящее название», — отметил Люциус Малфой. Гермиона оперлась руками о подоконник и посмотрела в залитый солнечными лучами сад, где вдалеке домовиха Джуня подстригала кусты с помощью какой-то замысловатой магии. «Хорошо-то как, Кадмина, не испытывай мое терпение», — тихо сказал мистер Малфой. Она повернула голову, через плечо глядя в его глаза, а потом это произошло. Произошло на самом деле, а не в оказавшейся такой богатой фантазии молодой ведьмы. Ладонь дяди медленно скользнула к ее бедрам и выше, к талии. Через секунду она сидела у него на коленях. Гермиона растерялась. На миг захотелось вырваться и убежать, но не в ее характере было останавливаться на полпути. Гермиона робко взялась за его плечи. Она смотрела прямо в серые глаза, их лица почти соприкасались. И тогда, в порыве невообразимой храбрости, Она опустила левую руку на его колено. Через секунду черный маг впился в ее губы. И так Гермиону Грейнджер еще не целовал никто. Она прикрыла глаза, полностью растворяясь в этой головокружительной минуте и с учащающимся биением сердца чувствуя, как его ладонь спустилась с талии, собирая ткань тонкого халата. Гермиона медленно и нерешительно скользнула рукой по его телу. Дядя немного откинул голову и теперь смотрел прямо в ее глаза. Потом склонился к шее и, легонько поцеловав, прошептал: «Ты чрезвычайно красивая бестия, Кадмина». «Сумасшедшая», — добавила Гермиона хриплым шепотом. «Да, как и твоя мать. Но женщинам семьи Блэк это идет». Он крепко прижался губами к ее шее и почти тут же отпустил, поднимаясь с кресла. «Нам пора завтракать, Кадмина. Твои родители будут волноваться». Глава X. Нора. «Не думать о Люциусе Малфое, не думать о Люциусе Малфое, не думать о Люциусе Малфое, не думать, не думать, не думать». Гермиона прижалась лбом к зеркалу и посмотрела на отражение. Потом выпрямилась и стала к нему левым боком. На плече красовалась устрашающая татуировка. Гриффиндорка провела тонкими пальцами по изображению змеи. Метка все еще немного соднила, но Гермиона была от нее в странном, кружащем голову восторге. Не зная почему, она чувствовала в этом символе значимости свою собственную силу. Будто доказала самой себе, что все происходящее – не сон и не плод больного воображения. Этим утром Гермиона проснулась в странном, плохо передаваемом состоянии. Снова в ее жизни два несовместимых мира сталкивались между собой, и один неизбежно должен был вытеснить противника, перечеркивая все привычное, знакомое и родное. Оставляя в прошлом, Гермионе вспомнилось детство. Последнее магловское лето в доме приемных родителей, когда появилась переменившая всю ее жизнь мадам Силвин. Эта женщина пришла впервые в середине июля и долго говорила с мистером и миссис Грейнджер за закрытыми дверями кухни. Но игравшая с соседским мальчуганом и другом детства Робби Томпсоном Гермиона не обратила тогда на это никакого внимания. На следующий день женщина пришла опять и приходила так в течение целой недели. Гермиона узнала, что ее зовут мадам Силвин и что она беседует с ее родителями по поводу средней школы, куда юной мисс Грейнджер предстояло отправиться с сентября. Гермиона считала, что с выбором школы уже все решено, и недоумевала, о чем так долго разговаривают ее родители с этой дамой, визиты которой вызвали столько разительных перемен. А потом было солнечное июльское воскресенье, и Гермиона как раз собиралась сходить на речку с Робби Томпсоном и Мартой Уилсон, но миссис Грейнджер внезапно велела оставаться дома. Она задернула в гостиной все шторы и закрыла на замок никогда не запираемую днем входную дверь. Гермиону усадили на диван, и мадам Силвин начала свой долгий и подробный рассказ о том, какой необычной девочкой оказалась юная мисс Грейнджер. Она поведала о скрытом от глаз простых людей мире волшебников и показала Гермионе и ее родителям, судя по их реакции, не впервые, невероятные вещи. А потом спросила, хочет ли Гермиона выучиться и стать настоящей ведьмой, как она. Разумеется, Гермиона хотела. На следующий день ее, поздно уснувшую от обилия впечатлений, разбудила стуком в окно большая и взъерошенная бурая сова, принесшая официальное письмо с приглашением в новую школу. А вскоре появилась и сама мадам Силвин. И она приходила еще целую неделю, беседовала с Гермионой, рассказывала, как следует вести себя теперь, что нужно сказать друзьям и родственникам, где приобрести вещи, необходимые для обучения в Хогвартсе, а именно так называлась школа чародейства и волшебства, в которую Гермионе предстояло отправиться. В следующее воскресенье родители повезли юную ведьму в Лондон, где они встретились с терпеливой и внимательной мадам Силвин, которая чудесным образом провела их в волшебный косой переулок, где Гермиону сначала зарегистрировали в каком-то учреждении, полном непонятного и невероятного, а потом провели по удивительным магазинам и накупили там самых фантастических вещей. Мадам Силвин простилась с ними возле входа в магический бар «Дырявый котел», объяснив, что нужно будет проделать дальше и как вести себя с маглами. Гермиона уже знала, что так волшебники называют простых смертных, и до последнего дня лета будущая ведьма ее больше не видела. Странный то был август. Когда визиты мадам Силвин прекратились, Гермиона поняла, что ей очень не хватает этой женщины, делавшей понятным и простым все невероятное и невозможное. Юная мисс Грейнджер перестала гулять и играть с друзьями, несмотря на то, что Робби Томпсон угрожал обидеться на нее всерьез, а Марта Уилсон обозвала бобром-зубрилкой. Гермиона действительно все свое время проводила, изучая купленные в косом переулке книги и учебники. Робби и Марта тоже не смогли бы оторваться от чего-то подобного. А еще она решила стать самой лучшей ведьмой в мире. Но для этого, оказывается, нужно было очень многому научиться. И Гермиона так погрязла в своих книжках, что совсем не оставалось времени удивляться и анализировать. Она просто приняла как данность все свалившиеся на нее перемены. Даже обсуждать случившееся с родителями не было времени, она только вываливала на маму с папой тонны новой информации, почерпнутой из волшебных книг с живыми, будто в них встроены маленькие телевизоры, картинками. И когда заветный день наступил, оказалось, что впереди полная неизвестность, а Гермиона даже не успела о ней как следует подумать. Хотя речь шла о более чем ответственном путешествии. Сегодня, стоя перед зеркалом с обнаженным плечом, изуродованным меткой темного лорда, Гермиона чувствовала примерно то же самое. Только, как и в тот день, ужаса перед определяющей дальнейшую жизнь неизвестностью она не ощущала, лишь какой-то спортивный задор. И зловещий символ на коже не казался Гермионе отталкивающим или страшным. Наоборот, это клеймо вызывало восторг, ведь она оказалась способна на невозможное. Понять самого темного лорда, увидеть в нем человека, с которым можно договориться, у которого можно научиться чему-то, который тоже, оказывается, умеет понимать. Оставалось не наделать ошибок в том, другом мире, куда ей предстояло вернуться. Нужно все сделать правильно, и, может быть, она положит конец этой страшной войне. Гермиона действительно верила в это, верила в свои силы. Только пока ей совсем не хотелось уезжать отсюда. Так скоро, ведьма обхватила голову руками. Самое неприятное, что придется играть, еще очень долго, чтобы не испортить все. А еще через пару часов она увидит Рона. Как ему-то в глаза смотреть после всего этого, бывшего с ней на самом деле. Но ничего, справиться. Справиться можно со всем. Гермиона еще раз окинула взглядом свое отражение, задержавшись на зловещей татуировке, и нехотя скрыла ее тканью кофточки, вздохнула. «Еще одна любуется», — сказала волшебное зеркало, когда за Гермионой закрылась дверь. «Много я таких повидала. Сначала восторгаются своей стигмой один, а потом ну локти кусать. Да поздно, так сказала бы что девчушке», — отозвалась красивым женским голосом большая пустая картина, висевшая над кроватью Гермионы. «Все гораздо себе под нос бубнить, так и вы не сказали». «Госпожа Аврория», — обиделась зеркало, — «а мне что говорить?» На картине показалась изящная дама в старинном вечернем туалете с траурными перьями на шляпке. «Коль будет умна, ждет ее большое будущее. Она на верном пути. Вот тебе раз», — возмутилось зеркало и, казалось, даже вздрогнуло на стене. «У вас что же это?» — краска на глазах пооблупилась. «Ты говори, да не заговаривайся», — строго прикрикнула дама с картины. «Не то попрошу снести тебя на чердак». «На чердак?» — передразнило зеркало. «Как будто от того что-то изменится. Все равно не принесет это клеймо никому добра. Не помните, что ли, как опосля свадьбы супруга вашего внука ходила, тряпкой свое повязав, а тоже красовалась вначале, молодо зелено. А потом что было-то, год назад, я считаю, твое дело», — оборвала разгулявшееся зеркало Аврория Малфой, комнату отражать, а за такие речи, не договорив до конца, дама красноречиво махнула рукой и покинула полотно, но волшебное зеркало долго еще бурчало что-то вполголоса, сердито посверкивая на солнце гладко отполированной поверхностью. Один, клеймо, ставившееся на теле рабов или преступников в Древней Греции, слишком быстро прошли для Гермионы последние два часа. Она собирала вещи, говорила с Беллатрисой и все время была готова разрыдаться, но мужественно носила маску. Надо сказать, что к этому она приловчилась уже достаточно хорошо. И вот она стоит в холле у груды чемоданов, рядом со всеми, к кому так привязалась за последнее время. Гермиона посмотрела в упор на своего дядю и опять почувствовала, как по спине побежали мурашки. Чья-то рука легла на ее плечо. «Я хочу поговорить с тобой, Кадмина», — тихо сказал Вальдемарт, толкая дверь в небольшую комнату. Гермиона послушно пошла вслед за ним. Внутри было темно и мрачно, совсем как у юной ведьмы на душе. Но она послушно присела на диван и посмотрела в глаза Вальдемарту. «Для начала хочу пожелать тебе удачи», — начал он. «Будь осторожна, Кадмина. Эта игра не допускает ошибок. Четко прими для себя решение, прежде чем что-то совершить. И я должен сказать тебе, Кадмина, запомни, что бы ни выбрал для себя Гарри Поттер, куда бы ни отправился после этой свадьбы, ты должна поехать в Хогвартс и закончить обучение. Помни, это важно в первую очередь для тебя». Гермиона усмехнулась. «Это были лучшие каникулы в моей жизни», — тихо сказала она после короткой паузы. «Я как будто все просто встала на свои места», — неожиданно закончила Гриффиндорка. «И это действительно так, Кадмина. Помни то, что узнала, и умей не показывать этого. Аккуратно носи свою маску и хорошо подумай над предстоящим решением. Не нужно спешить, но помни о моем поручении. Выбор за тобой. Будь мужественной, Кадмина. Ты еще не научилась скрывать самые сильные свои эмоции. В твоих глазах залегла печаль». Вальдемар склонил голову. «Думай о хорошем, прогони этот дым из своих очей. Я полагаю, мы увидимся на Рождество. А в школе, Кадмина, если понадобится, с любыми жалобами, вопросами, с чем угодно сразу обращайся к Генриху. И учись хорошо. Забавно слышать это от тебя. Забавно это говорить, Кадмина. Времена меняются. Но мы увлеклись, поспеши. И повеселись сегодня на этой свадьбе». Ледяной взгляд Драка, напутственный поцелуй Беллатрисы, успокаивающая улыбка Нарциссы, выразительные глаза Люциуса и такой красноречивый блеск во взгляде Вальдемарта, всего миг и все это сменилось незамысловатой обстановкой дома Уизли. Еще никогда Гермиона не чувствовала в этом месте простоты, жуткой, бьющей через край простоты, простоты, доходящей до убожества. Что это с ней? Лишь только трансгрессировав в кухню Норы, ведьма оказалась в объятиях Рона. Когда он отпустил ее, Гермиона внезапно отчетливо поняла всю глупость их отношений. Смешно. Весь прошлый год она бешено ревновала этого мальчишку, строившего из себя жалкое подобие Дон Жуана. Глупо. Ледяной взгляд Гермионы испугал парня, и ей пришлось тут же сменить свою маску. Стало даже немного смешно. Начиналась игра, и наследница Темного Лорда еще не могла и предположить, куда эта игра ее в итоге заведет. Атмосфера торжества витала в каждом, даже самом отдаленном уголочке Норы. Все было так возвышенно и волнительно, так тонко и просто. Юная Гриффиндорка совсем не ожидала от себя подобной реакции, но все окружающее теперь казалось ей каким-то жалким, в особенности на контрасте попыток придать дому шик ради праздника. Торжественность действительно ощущалась, но после поместья Малфоев здесь Гермиона испытывала неловкость, хоть и внутренне стыдилась этого. Зато на фоне легкого налета маскирующегося нищенства теплые искренние отношения в семье Уизли проглядывались ярче и выглядели крепче, значимее. Билла Гермиона пока не видела, его отослали из дома до торжественных 2 часов. Флёр же просто сияла, вот кто действительно не смотрелся простушкой. Внучка Вейлы, одетая в свадебное платье, светящаяся счастьем, это зрелище, от которого трудно оторваться даже женщине, а о том, что будет с мужской частью гостей, Гермиона могла только догадываться. Сейчас она с миссис Уизли и Джинни помогала Флёр одеваться, Гермиона улыбалась, смеялась и начала наконец-то по-настоящему наслаждаться праздничной атмосферой. «Всё хогоша?» – взволнованно спросила Флёр, сверля свое идеальное изображение взглядом. «Я не потокстила, ничуть», – хихикнула Джинни. Гермиона заметила, что она стала относиться к своей невестке намного лучше, как и миссис Уизли. «А что, есть причины? О чегом дума гет столь юне мадима и сел ли один?» Делано возмущенным голосом спросила Флёр, и все 4 засмеялись. «Ты прекрасна», — сказала Молли, промакивая платком увлажнившиеся глаза. «Совершенно». Она перевела взгляд на Джинни и Гермиону. «Девочки, вы почему не переодеваетесь?» «Переодеваемся», — подняла брови наследница Темного Лорда. «Мы с тобой, Амелия и Габриэль, подружки невесты», — сообщила Джинни. «Пойдем, я покажу наряды. Хотя ты настолько потрясающе выглядишь, что прямо жаль что-то менять». Надевая в комнате Джинни бледно-золотую мантию, Гермиона отметила сумрачное настроение подруги. «Что с тобой?» Через какое-то время спросила она, испытующе глядя на рыжую ведьму. «А, ничего», — отмахнулась та, но потом плюхнулась на кровать и уставилась в пол. «Гарри, его же еще нет, неважно. Он писал мне, и знаешь, иногда мне кажется, что я его ненавижу», — выпалила младшая Уизли. «Он решил покинуть Хогвартс?» — с замиранием спросила Гермиона. «Нет, он просил не говорить». «Почему? Сам расскажет. Он решил другое. Мы не можем быть вместе», — передразнила Джинни и скривилась. «До тех пор, пока над миром висит угроза Вальдемарта». У Гермионы чуть быстрее забилось сердце и легонько засосало под ложечкой. «Он, видите ли, любит меня, но нежности в его письмах. Только одни сплошные размышления о мести Снейпу и Драко Малфою. Ты читала о побеге Люциуса Малфоя из Азкабана? Да, конечно», — немного смутилась Гермиона. «Ты бы послушала Гарри. Еще послушаешь, я и сама возмущена работой мракоборцев, но, разорви меня, Грифон, он пишет только об этом. Как и когда он приедет?» — спросила молодая ведьма, отворачиваясь к зеркалу и собирая волосы Лабиллатрикс. «Папа отправится за ним ближе к 12. Парная трансгрессия, он же еще не сдал тест, уже 12. Не знаю, Гермиона», — пробормотала Джинни, откидываясь на кровать, — «смогу ли я вообще его видеть? Это так тяжело. Что у тебя с Роном?» — неожиданно спросила она. «Ничего», — вздрогнув, ответила Гермиона. «Получилось чересчур резко. Мог бы и написать мне пару раз летом», — добавила она, чтобы объяснить свой тон. «У него были другие дела». «Что? Ничего. Джинни, неважно. Просто одна из кузин Флёр немного, КХМ, увлекла моего братца. Нет, ты ничего не подумай», — тут же добавила она. «Не более чем и сама Флёр, на уровне диких фантазий. Ну и отлично». Гермиона вдруг придумала замечательный повод охладить любовный пыл Рона, ибо встреча с парнем оставила в ней тоже неприятное чувство какой-то убогости, что и весь дом, в котором он жил. А разыгрывать африканские страсти на пустом месте совершенно не хотелось, сейчас и так было чем заняться. «Мне, по большому счету, совершенно все равно», — вслух закончила она. «Зря я это сказала», — расстроилась Джинни. «Забудь, я разберусь с ним. Нам, наверное, стоит пойти вниз, пожалуй», — кивнула Джинни и озабоченно поднялась. Но их остановил стук. «Вы одеты?» — спросил хрипловатый голос Рона из-за двери. «Да», — сообщила его сестра, одергивая мантию. Дверь открылась. Вошел Рон, а следом за ним Гарри. «Один, юная мадемуазель, Франц, глава 11. Вы только посмотрите, кто пришел. Апт. Полтекста подло сплагиачена у мамы Ро. Поглядите, кого я вам тут привел», — радостно сказал Рон. «Привет, здравствуй, Гарри», — кивнула ему Гермиона. «Привет», — улыбнулась Джинни, выжидающе глядя на вошедшего. Но Гарри не шелохнулся, и постигшая основы легилименции Гермиона поежилась, ощутив весь коктейль гнева, негодования и обиды, взорвавшийся в душе рыжеволосой ведьмы. «Ну что?» — тихо спросила наследница темного лорда вслух. «Как прошло лето? Какие планы, Гарри?» Парень прошел в комнату и приблизился к окну. Рон с глубочайшим интересом уставился на него, а Джинни, напротив, демонстративно отвернулась. «Я возвращаюсь в Хогвартс», — объявил Гарри Поттер. «Это последняя воля Дамблдора. Он прилетел ко мне в первую ночь у Дурсли», — говорил Гарри деревянным голосом. «Феникс. Патронус Феникс. Последний привет от Дамблдора». Он умолк, но потом опять заговорил глухо и безжизненно. Было заметно, что слова давались парню с большим трудом. «Просил прощения за то, что оставил меня. Передал, что я достаточно силен, чтобы пережить все это. И он просил меня окончить школу. Просил вернуться туда еще раз и учиться прилежно, ради него. Учись хорошо», — пронеслось в мыслях Гермионы, и она с трудом сдержала улыбку от диковатого сравнения, возникшего в голове. Об Альбусе Дамблдоре у нее теперь составилось новое мнение, сильно отличное от того, зачастую слепого, восторженного восхищения, которое она испытывала к старому мудрому директору раньше. «Я никогда не отрицал его силы. Дамблдор – могущественнейший волшебник. Я не уставал поражаться также и его ловкости, и его уму. Мне было чему поучиться у Альбуса Дамблдора, Кадмина. С самого начала, как только я его узнал, он, казалось, видел меня насквозь. Тогда, а это более никому не удавалось. Всю свою сознательную жизнь я играл с Дамблдором в шахматы, но не сразу понял, что и он увлеченно играет со мной, и что для него эта партия со временем стала единственным смыслом существования. Дамблдор давно искал достойного соперника, он скучал. Когда-то в молодости будущий директор Хогвартса отдался другой игре, но ту он воспринимал иначе. Верил, боролся, строил грандиозные планы и серьезно обжегся в конце. Тогда, мне думается, Дамблдор дал себе зарок не увлекаться больше строительством нового мира, и с годами сильно заскучал. Нереализованный потенциал сводил его с ума, но Дамблдор боялся затевать игру на пустом месте, чтобы снова не вышло катастрофы. И тут появился я. Он сразу почувствовал скрытую во мне опасность и решил, что настал час проявить все свои качества, чтобы уберечь магический мир от моих посягательств. Благородно. Но он снова слишком увлекся. Наша партия стала для него всем, но вместе с тем превратилась со временем всего лишь в состязание. Игру всей жизни. Но игру. Шахматное сражение. А в шахматах, как известно, принято при необходимости жертвовать фигурами и выстраивать такие комбинации, чтобы жертвы эти принесли наибольший эффект. Я пытался победить смерть, я пытался реализовать свои идеи мироустройства, Я строил империю, а Дамблдор лишь играл со мной в шахматы. И, надо признать, это был достойный и очень опасный соперник. Он множество раз рушил сложнейшие мои замыслы, крушил грандиознейшие планы. Он поставил мне не один опаснейший шах, но он боялся выиграть эту партию окончательно, потому что это грозило скукой, наистрашнейшим врагом великого ума. А после нескольких самых крупных побед Дамблдор поверил в свое всемогущество, поверил в то, что ему ведомо все, что он лучший в мире кукловод, и его кукольный театр приносил ему немалое моральное удовлетворение. Его куклы им восхищались, и это повальное раболепие сыграло в итоге с ним злую шутку. В том огромном сундуке, где Дамблдор хранил своих марионеток, скопилось слишком много послушного тряпья, и за этим тряпьем кукловод не заметил, что некоторые игрушки начинают обрывать свои нити. О том, что у марионеток к тому же были сердца, я говорить не стану, ибо сам, когда нужно, легко забываю о чувствах своих подданных. Единственное различие в том, что я всегда понимал, что это лишь мои подданные. Альбус Дамблдор предпочитал верить, что в кукольном домике живут его родные дети, любимые чада. Самообман – вот слабость, которая погубила Дамблдора. Слабость, которая стала прогрессировать, едва он позволил ее себе. А это случилось, как только старик затеял со мной свою шахматную партию. И к старости он стал глуп. Да, Кадмина именно глуп. Мудрый глуп одновременно. Просто при всей своей силе, при своем разуме, при всех своих качествах он начал пагубно верить в тот образ, который придумал себе о людях. Верить в то, что в каждом есть добро, в той интерпретации, которую он сам для себя сочинил, и что это добро в них можно использовать. Даже в минуту своей гибели он верил в преданность Северуса Снейпа, считал, что знает о нем достаточно, что Северус впредь будет верен, и только ему. По странной причине возомнил себя благодетелем человека, исковерканной жизни, судьба которого аккуратно вписались в его блистательный хэллоуинский гамбит 1. Но человек, смирившийся из-за чувства вины, никогда не будет предан по-настоящему. В нем таится обида, и когда-нибудь она выливается наружу, в особенности если постоянно давить на и без того хлипкую плотину. Дамблдор сам, своими же поступками, заставил Северуса сделать окончательный выбор, выбросить прочь давно оборванные нити. Еще, не мудрствуя лукаво, Дамблдор долго пытался отыскать свое видение моей души во мне самом, но чем дальше, тем менее понимал мою сущность. Он поверил, что уже знает обо мне все, что я не вижу своих слабостей и не могу узреть свои ошибки. Дамблдор никогда не считал простоту пороком, ведь простаками так легко добродушно управлять, их судьбу нетрудно построить и направить, и они же сами останутся благодарны тебе. Так этот опытный кукловод и сколотил свой кукольный театр. Но с годами и Дамблдор, не замечая того, становился все доверчивее, все наивнее. Возомнил себя мудрейшим вершителем судеб и слишком привык к этому. Считал, что никто не может разгадать его замыслов, переиграть его, и в итоге переиграл себя сам. Он долгие годы выпиливал блистательного ферзя, имя которому Гарри Поттер, лепил, словно скульптор, продумывая каждый штрих, выверяя каждую линию, каждую черту характера будущей первой скрипки своего оркестра. Он бережно и вдумчиво растил его, как трепетнейший родитель лелеет свое дитя, как искуснейший садовник выхаживает дорогие его сердцу растения. Он видел в Гарри Поттере будущее, шанс на будущее для целого мира, кульминацию нашей партии, и готов был, как макгловский бог, пожертвовать этим возлюбленным сыном во благо миллионов, ибо и создавал он его также, для высшей цели, высшей жертвы. Но разве принесла что-то хорошее макглам жертва их бога, по их же религии? А теперь Альбус Дамблдор мертв, Кадмина, учитель мертв, а ученик еще не выучил урока до конца. Фигурка готова не совсем, но сделана очень искусно. Вопрос в том, сможет ли она продолжать партию сама, ведь вытачивали ее не для этого. Ее создавали для исполнения воли дирижера, а тот покинул оркестровую яму в самой середине представления, и оркестру угрожает впредь бездумно играть одно и то же, аккомпанировать не впопад. Дамблдор лишь перед смертью осознал, что заигрался, что жестоко обманывал сам себя. Самообман – самая страшная, самая пагубная ошибка, почти всегда фатальная. 1. Гамбит в шахматах. Общее название дебютов, в которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра или просто для обострения игры жертвует материал, обычно пешку, но иногда и фигуру. И ради него я вернусь туда, продолжал тем временем Гарри Поттер. «Свое последнее послание Дамблдор потратил на то, чтобы дать мне указание вернуться, и я вернусь. Что-то я не могу понять, как он мог послать Патронуса», — наморщился Рон. «Он что, знал, что умрет? Он послал его уже потом», — тихо сказал Гарри. «Помните, мы видели, как дым от сожженного тела принял очертания Феникса? Вот эта сила», — прошептал рыжий Уизли. «Мы должны за него отомстить. Я должен». Гермиона пристально смотрела в спину Гарри. «Я должен». И как же раньше она не замечала эту фальшь, самоуверенность и еще непонятно что. Смелость. На ум приходило другое определение. «Я должен». Такое впечатление, что ее друг насмотрелся макдловских фильмов-боевиков. Ведь ему же никогда не разменять монеты. Самоуверенный, даже напыщенный, всегда все знающий лучше других, он имеет только одну истину и даже не взглянет, не попробует взглянуть на обратную сторону медали. Пытаться говорить с Гарри о лорде Вальдеморте глупо и смешно. Чем он лучше своих врагов? По большому счету он готов убить Северуса, Люциуса, Беллу, Вальдеморта. Просто так, не говоря, не слушая, не пытаясь понять, чем не убийца, чем это лучше. Уничтожить и придумать для себя угрызения совести, чтобы долгими ночами не спать, мучаясь тем, что совершил расправу, не знать себе прощения, в плену собственных выдуманных сожалений, а потом забыть Сириуса и Дамблдора, забыть темного лорда и даже не вспомнить об остальных, павших в боях, побежденных, жениться, начать работать и мешать супруге растить детей, потому что ведь только он может знать все, в том числе и все аспекты воспитания, будет пару раз в год вспоминать прошлое и гордиться собой. Выдуманные угрызения растают, и правильно, ведь истинных-то не будет, они и не могут возникнуть. Это был настоящий торнадо внезапных мыслей, ядовитых и таких неожиданно очевидных, само собой разумеющихся. Как же она не понимала этого раньше, ведь всегда гордилась им, помогала, понимала, иногда лишь пыталась понять, но ведь пыталась. Слова Гарри Поттера вызывали у Гермионы неожиданное острое отторжение. Его соображения о долге, о чести, о его месте всем плохим, заладивший одну мелодию оркестр. Гарри говорил быстро и отрывисто. Рассказал о том, что защита его матери больше не оберегает дом Дурсли и что к ним приставлена негласная охрана. Говорил о своих намерениях посетить на Рождество Годрикову впадину, ездить с МакГонагаллу на собрание ордена, потребовать принять его в полноправные члены. Честно дал Рону и Джин ни слова порадоваться за Билла и Флёр. Как благородно, шуба с барского плеча, он порадуется ради них, ради себя ведь нельзя. Гермиону передернуло, и даже это Гарри понял превратно. Он подошел к ней, положил руку на плечо. «Я знаю», — сказал Гарри успокаивающе, — «но мы должны сегодня радоваться, ради наших друзей». Гермиона горько усмехнулась. «Хорошо», — сказала она, — «есть, сэр». Они пошли вниз, выходя последней. Пребывающая в несколько пришибленном состоянии Гермиона случайно бросила взгляд на Джинни. Наш герой совсем позабыл о ней. Вот кого жаль, она ведь любит его, а он даже не удостоил ее полноценным взглядом. Любовь зла, полюбишь и Гарри Поттера, а может и ей это просто кажется. Джинни, наследница темного лорда, сочувствовала по-настоящему. Гермиона еще никогда не бывала на свадьбах волшебников, хотя и читала книжное описание ритуала. О, в этот день миссис Уизли сделала все, чтобы организовать масштабное грандиозное празднество. Для торжества во фруктовом саду создали огромный белый шатер, украшенный воздушными шарами и цветами. Всюду сновали бесчисленные наемные официанты в белых мантиях и музыканты в золотых куртках. Члены семейства Уизли, разряженные в пух и прах, то и дело сетовали на чрезмерное усердие матери жениха. Но сегодня в ее присутствии даже Фред и Джордж опасались откалывать шуточки. Гостей прибыло намного больше, чем могла бы ожидать Гермиона. Когда приятели спустились вниз, фигуры в ярких одеждах уже стали появляться одна за другой в дальнем краю сада. За несколько минут образовалась процессия, которая стала продвигаться через деревья к праздничному шатру. Экзотические цветы и волшебные птицы красовались на шляпах ведьм, а на галстуках волшебников поблескивали драгоценности. Гул взволнованных голосов раздавался все громче и громче, по мере того, как процессия приближалась к цели. Гермиона, вместе со всеми остальными, помогала встречать гостей и рассаживать их, сверяясь с многократно размноженным детальным планом миссис Уизли. «Салютик», — сказал знакомый звонкий голос, когда они в очередной раз вышли из шатра и встретили Люпина Стонгс в очереди у входа. «Угадайте-ка». Просияла, увидев троицу, метаморфиня, которая обратилась по случаю праздника в блондинку и демонстративно подняла левую руку. На безымянном пальце сияло золотое обручальное кольцо 1. «Вы поженились!» Почти хором воскликнули Гарри и Гермиона, а Рон захлопал в ладоши. «Разумеется, без такого размаха», — хмыкнула Тонкс, обводя взглядом сад. «Так что гуляем сегодня и в честь нашего союза. Поздравляем!» — засмеялась Гермиона. «Это здорово!» — Люпин улыбнулся в ответ, но когда они отворачивались, Гермиона заметила, что на лице былого мародера от грусти залегли новые морщины. Его тревожил какой-то страх и чувство вины. Но шум и толпа не дали наследнице темного лорда времени понять, в чем дело. 1. Согласно английским традициям, обрученные девушки носят кольцо на безымянном пальце правой руки, а замужние – на левой. Хагрид, как всегда, внес в происходящее изрядную долю хаоса. Он неверно истолковал указания Фреда и вместо специально увеличенного и укрепленного магией кресла в заднем ряду, уселся на обычные стулья, 5 из которых теперь напоминали большую груду золотых спичек на траве. Пока мистер Уизли устранял ущерб, а Хагрид кричал извинения всем, кто только его слушал, Гермиона поспешила обратно ко входу, где встретила Рона и Гарри вместе с волшебником крайне эксцентричного вида, слегка косоглазый, с белыми, напоминающими сахарную вату волосами до плеч. Он был наряжен в шляпу, кисточка которой болталась у самого его носа, и невообразимую мантию цвета яичного желтка, настолько яркую, что от ее вида у окружающих начинали слезиться глаза. Странный блестящий амулет в виде треугольного глаза свисал на золотой цепочке с шеи чудаковатого колдуна. «Ксенофилиус Лавгуд», — произнес маг, приветствуя Гермиону. «Мы с дочерью живем сразу за холмом, и было так любезно со стороны семьи Уизли пригласить нас на праздник. Я думаю, вы знакомы с моей дочерью Полумной», — добавил он, обращаясь к Рону. «Да», — ответил парень, — «но разве она не с вами? Она задержалась в этом замечательном садике, хотела поздороваться с гномами, они здесь просто кишат. Многие волшебники даже и не подозревают о том, сколькому мы можем научиться у этих мудрых маленьких гномов или, если назвать их правильно, гномикусов-садовусов. Наши гномы знают множество отборных ругательств», — зачем-то ляпнул Рон. «Но, думаю, этому их научили Фред и Джордж». Несколько позже Гермиона заметила и саму Полумну. Она разговаривала с Гарри неподалеку от шатра. Как и отец, молодая колдунья была одета в ярко-желтую мантию, да еще и вплела в волосы огромный цветущий подсолнух. Гермиона поспешила поздороваться. После того, как Полумна неторопливо удалилась искать мистера Лавгуда, появился Рон в сопровождении пожилой ведьмы, опиравшейся на его руку. Нос, немного напоминавший клюв, глаза, подернутые сеткой сосудов, и розовая кожаная шляпа делали ее похожей на старого фламинго. «И твои волосы слишком длинные, Рональд. В какой-то момент я даже спутала тебя с Дженеврой. Мерлинова борода. Во что вырядился этот ксенофилиус Лавгуд?» — услышала Гермиона еще издалека. «Он похож на омлет. А ты еще кто?» — рявкнула старуха, заметив Гермиону. «Это Гермиона Грейнджер, тетушка», — пробормотал Рон. «Моя школьная подруга. Макгловская колдунья? Ну-ну. А разве Гарри Поттер не здесь? Я надеялась встретиться с ним. Рональд, он твой друг или это лишь хвастовство?» «Гарри должен быть где-то здесь», — сказала Гермиона, удивленно оглядываясь. «Приятель только что стоял около нее. Хмм, хотелось бы мне на него посмотреть», — продолжала тетушка Рона, игнорируя девушку. «Столько всего пишут сейчас в газетках. Я только что рассказывала невесте, как лучше носить мою диадему», — громко продолжила она, впервые обратившись к Гермионе. «Гоблины делали ее, она хранится в моей семье столетиями. Это Флёр, конечно, славная девушка, но все же француженка. Так-так, найди-ка для меня хорошее место, Рональд, мне 107 лет и мне не следует слишком долго стоять на своих двоих». Проходя мимо, Рон наградил Гермиону многозначительным взглядом и ненадолго пропал. Когда спустя некоторое время они снова встретились у входа, шатер был практически заполнен. «Эта бабка Мюриэль просто кошмар», — сказал Рон, вытирая пот со лба рукавом. «Раньше она каждый год приезжала к нам на Рождество, это было ужасно. Затем, хвала Мерлину, она на нас обиделась, Фред с Джорджем заложили бомбу-вонючку под ее стул во время ужина в сочельник. Папа потом говорил, что она вычеркнула близнецов из своего завещания. Как будто им есть дело, они и так станут самыми богатыми в семье, учитывая, как у них идут. О, Гарри, а это кто с ним?» Гарри Поттер приближался к ним с темноволосым молодым человеком, в котором Гермиона не без удивления узнала Виктора Крама. Пробравшись сквозь толпу гостей, старый знакомый поприветствовал Рона, не отводя от Гермионы глаз. «Ты чудесно выглядишь, Виктор!» Просияла ведьма. «Не знала, что ты придешь, Мерлин. О, я так рада тебя видеть. Как дела?» Уши Рона приобрели оттенок спелого помидора, и он обратился к Краму очень резко. «Что ты здесь делаешь?» «Меня пригласила Флёр», — удивленно взглянул на парня Крам. Гарри быстро вызвался показать его место. «Пора рассаживаться», — сказал взявшийся откуда-то Джордж, — «иначе Флёр собьет нас с ног. Гермиона, тебя Джинни, Габриэль и Амели ждут вон там». Возвратившийся Гарри и Рон с близнецами поспешили на свои места, а наследница темного лорда направилась к подружкам невесты, выстроившимся с корзинами цветов вдоль центральной дорожки. 11-летняя красавица Габриэль, походившая на ангельское видение во плоти, приветливо ей улыбнулась. Джинни протянула наполненное лепестками роз лукошко. Кузина сестер Делакур Амели Мариль только кивнула, оправляя длинные русалочьи волосы, заплетенные в шикарные косы. В теплом воздухе шатра повисло чувство напряженного ожидания. Мистер и миссис Уизли ходили по проходам, улыбались и приветствовали гостей. Молли выглядела непривычно помолодевшей в новой мантии нежно-аметистового цвета и такого же оттенка шляпе. Секундой позже Билл и Чарли появились перед шатром, оба в праздничных нарядах с большими белыми розами, заколотыми в петлицах. Родители Флёр смотрелись величественно и строго, а еще, как показалось Гермионе, не одобряли выбора дочери. По правде говоря, после встречи с Фенриром Седоспиным Билл действительно выглядел ужасно, но это придавало ему мужественности, словно бы он постарел на десяток-другой лет. Стал мудрее, но время безжалостно отметило годы. Все старательно не замечали этого, и Гермиона тоже вместе с другими. Зато ужасный вид жениха компенсировала своей красотой Флёр. Она просто вскружила голову всем, появившись на пороге норы. Поняла Гермиона и слова Джинни о четвертой подружке невесты. Похожая на невесомую сильфиду юная Амели явно увлекла Рона, который просто не отводил взгляда от очаровательного личика ведьмы, в которой текла кровь Вейлы. Гермиона, радуясь этому в душе, решила проявить максимальное раздражение и к середине празднества вовсе перестать разговаривать со своим ухажером. Вскоре в шатре наступила тишина, и только тихая музыка исходила из предметов, похожих на золотые надувные шары. Собравшиеся в зале ведьмы и колдуны разом восторженно охнули, когда Монсиеур Делакур и Флёр пошли по проходу. Невеста словно плыла, а ее отец шел веселой походкой, сияя от теперь уже искренней радости. «Дамы и господа», — сказал звонкий голос, и Гермиона с удивлением узнала маленького колдуна с жидкими черными волосами, вставшего напротив Билла и Флёр. Именно он руководил недавно на похоронах Дамблдора. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать соединение двух любящих сердец», — продолжал коротышка. «Моя диадема сгладила все плохое впечатление», — услышала Гермиона за спиной тихий шепот тетушки Мюриэль. «Однако я должна заметить, что платье у Дженевры слишком короткое, не правда ли, Аннабелла?» Джинни оглянулась, хитро улыбаясь, подмигнула сидящему через ряд Гарри и быстро повернулась назад, изящным жестом сильнее распахнув золотисто-белую мантию, обнажавшую и впрямь не особо скромный наряд. «Уильям Артур, берете ли вы Флёр Изабеллы в свои законные супруги?» — начал маленький колдун. На переднем ряду миссис Уизли и мадам Делакур тихо всхлипывали, утирая слезы узкими полосками шелка. Звук, напоминавший рев трубы, возвестил, что Хагрид тоже был очень растроган происходящим и достал свой носовой платок размером со скатерть. Гермиона несколько раз моргнула. Маленький колдун продолжал торжественную речь. Заручившись согласиями венчающихся, он повязал их скрещенные руки белой лентой с двумя фамильными вензелями и поднял вверх свою волшебную палочку, украшенную цветами. «Объявляю вас мужем и женой на этой земле, доколе смерть не разлучит вас», — произнес маленький колдун формулу венчального заклинания. Он взмахнул палочкой над головами молодоженов, и дождь из серебряных звезд посыпался на них, закручиваясь вокруг двух фигур в подобие спирали. Когда Фред с Джорджем начали аплодировать, золотые шары лопнули, очаровательные птички и маленькие золотые колокольчики вылетели из них, прибавляя музыку своих голосов и мелодичный звон к атмосфере праздника. «Дамы и господа», — возвестил колдун, — «попрошу всех встать». Гости начали подниматься, а тетушка Мюриэль заворчала во всеуслышание. Колдун снова повел волшебной палочкой, и стулья, на которых они сидели, взлетели в воздух, полотняные стены шатра исчезли, уступив место виду на сад, залитый солнечным светом. Шатер превратился в навес, поддерживаемый золотыми шестами. Затем в центре тента вырос пруд с жидким золотом и превратился в блестящую танцевальную площадку. Летающие стулья выстроились в воздухе над маленькими столиками, а затем мягко опустились обратно на землю. Музыканты в золотых куртках направились к подиуму. «Ловко», — одобрительно заметил Рон, протискиваясь к подружкам невесты вместе с Гарри. «Гермиона, пойдем, а то свободных мест не останется», — возбужденно добавил он. Столики действительно по большей части были уже заняты, и трио присоединилось к полумне, восседавшей за одним из них в полном одиночестве. Музыканты начали играть. Билл и Флёр поднялись на танцплощадку первыми под громкие аплодисменты. Спустя несколько минут мистер Уизли пригласил мадам Делакур на танец. За ними последовали миссис Уизли и отец Флёр. «Мне нравится эта песня», — сказала Полумна, покачиваясь в такт мелодии. Потом она встала и проскользнула на площадку, где стала вращаться на одном месте с закрытыми глазами. «Она молодец, да», — сказал неуверенно Рон. «Такая им непосредственная». Однако его хорошее настроение мигом исчезло, когда на место Полумны опустился Виктор Крам. Гермиона просияла, но на этот раз Виктор воздержался от комплиментов. С угрюмым видом он спросил, кто вон тот мужчина, в желтом. «Ксенофилиус Лавгуд, он отец нашей подруги». Задиристый тон Рона давал понять, что смеяться над мистером Лавгудом они не собираются. «Пойдем танцевать», — добавил он, обращаясь к Гермионе. «О, Рон, я хочу посидеть. В отличие от тебя, я провела всю церемонию на ногах. Пойди лучше пригласи Полумну, она будет тронута». Рон сморщился, но все же встал из-за стола. «Ты хорошо знаешь этого Лавгуда?» — спросил Крам у Гермионы. «Нет, только сегодня с ним познакомилась». «А что?» — молодой человек зло посмотрел на отца Полумны поверх бокала. Ксенофилиус мирно беседовал с несколькими незнакомыми Гермионе волшебниками вдалеке. «Просто», — сказал Крам, — «если бы он не был гостем Флёр, я ему врезал бы здесь и сейчас за то, что он носит этот грязный знак». «Что?» — удивилась Гермиона, и они с Гарри покосились на отца Полумны более внимательно. Странный треугольный глаз поблескивал у него на груди. «А что с этим не так?» — удивленно спросил Гарри. «Гриндельвальд — это знак Гриндельвальда, темного мага, которого победил Дамблдор», — поднял брови Гарри. Гермиона молчала. Она уже читала в неопубликованной пока книге Риты Скитера «Бурной молодости» их бывшего директора. Именно, челюсть у Крама двигалась так, словно он что-то сосредоточенно жевал. «Гриндельвальд убил многих, моего дедушку, например. Конечно, его влияние никогда не было значимым в этой стране», — говорили, — «он боялся Дамблдора, и не зря. Но это», — Крам указал пальцем на Ксенофилиуса, — «это его знак, я узнал сразу». Гриндельвальд вырезал его на стене Дурмстранга, когда еще учился там. Некоторые идиоты копировали символ на обложке своих книг или одежду, полагая, что так они будут выглядеть внушительнее, пока те из нас, кто потерял близких по вине Гриндельвальда, не объяснили, насколько они были неправы. Крам угрожающе хрустнул пальцами и снова с ненавистью уставился на Ксенофилиуса. «Может быть, мистер Лавгуд просто не знает значения этого знака?» — предположила Гермиона. «Лавгуды, они довольно необычные люди. Он запросто мог взять этот знак и решить, что это поперечное сечение головы падучи рогатого снорка или что-нибудь в этом духе». «Поперечное сечение чего?» — моргнул болгарин. «Не думай об этом. Хочешь пойти потанцевать? Ты же вроде бы устала», — хмыкнул Крам, беря ее за руку. «Я уже пришла в себя». Гермиона поймала укоризненный взгляд Гарри и проигнорировала его. «Пойдем?» «Да, конечно». Разговаривать под громкую музыку было почти невозможно. После двух танцев Виктор извинился и оставил ее. Приглядевшись, Гермиона заметила, что он уверенно пробирается к тому месту, где стоял отец Полумны. Она вздохнула и пошла к своему столу. Там было пусто. Ведьма присела и осторожно сняла туфли с уставших ног. Она закрыла глаза, невольно вспоминая Люциуса Малфоя и вчерашнее утро в ее комнате. Такое далекое сейчас, такое немыслимое. Что же он испытывает к ней? Неужели то был лишь случайный порыв из-за ее поведения, вызывающего и глупого? — резонно добавил внутренний голос. «А что ты хотела-то?» Ей было стыдно вспоминать свои маневры, но в то же время ведьма немножечко даже гордилась собой. Самую малость, но все же это была смелость. И какая? Умей брать, что понравилось. А как? Вальдемарт не оговаривал. Но ведь на самом деле она не должна даже думать об этом. «Я только что видел, как Крам с негодованием ушел после разговора с отцом Полумны. Кажется, они всерьез поссорились», — заявил Рон, появляясь с бокалами и бутылкой шампанского. Не знал, что они вообще знакомы. Они и не знакомы. Виктор рассердился из-за символа, который носит на шее мистер Лавгуд. Вот псих, пожал плечами Рон. О, Гарри, что это с тобой? Понизил голос он, внимательно глядя на подошедшего приятеля. Ты в порядке? Гарри выглядел подавленно и растерянно. Рон, Гермиона, мне надо с вами поговорить. Ведьма кивнула и, поднявшись, послушно пошла с друзьями к стоящему поодаль полуразваленному каменному сарайчику. Там никого не было. Гарри, казалось, не знал, с чего начинать. Они помолчали какое-то время, наблюдая за толпой. Мотыльки стали мельтешить под навесом, теперь освещенным летающими золотыми фонариками. Вечеринка в самом разгаре. Фред и Джордж давно ушли куда-то в темные уголки сада в компании пары кузин Флёр. Чарли, Хагрид и приземистый маг в пурпурной шляпе заливисто пели героя в углу. Очаровательная крошка Габриэль порхала, словно невесомая бабочка, перебегая от одной кучки гостей к другой. «Я только что говорил с Элфиасом Дожем», — наконец произнес Гарри. «Это член Ордена Феникса. Он еще написал некролог Дамблдора для ежедневного пророка». Гермиона кивнула. «Мы говорили, а потом еще подошла тетя Рона. Она считает, что все эти мерзости, которые пишут сейчас газеты о Дамблдоре, правда. Вы же знаете об этой гнусной книжке?» Наследница Темного Лорда перевела неуверенный взгляд на рыжего Уизли, но тот согласно кивнул. «Так вот», — продолжал Гарри, — «она утверждает, что это все так и есть. Ее мать была подругой Батильды Бэкшот, автора нашей истории магии. А та, оказывается, жила в Годриковой впадине и была соседкой твоих родителей», — предположил Рон. «Нет, семьи Дамблдора». «Семья Дамблдора жила в Годриковой впадине?» – ошарашенно спросил рыжий парень. «Да», – внезапно взорвался Гарри. «За 6 лет нашего знакомства Дамблдор ни разу даже не упомянул, что мы оба жили и потеряли близких людей в одном месте. Но почему? Может быть, мои родители похоронены рядом с мамой и сестрой Дамблдора? Навещал ли он их? Может быть, приходя на кладбище к ним, Дамблдор проходил мимо могилы моих родителей, и он никогда и ничего не рассказывал мне об этом, даже не потрудился упомянуть». Голос Гарри становился все тише. Последнюю фразу он сказал почти шепотом, глядя остекленевшим взглядом вперед, на празднующую толпу. «Вероятно, были причины», — осторожно пробормотала Гермиона. «Да может быть, мне надо забыть об этом на время. Нам нужно серьезно поговорить. При Джинни я не мог все сказать достаточно открыто. Отчего бы?» Вдруг сердито подумала Гермиона. «Теперь меня ничто не сдерживает», — продолжал Гарри. «Итак, для начала я хочу, чтобы мистер Уизли отвел меня на собрание Ордена, где они проходят». Внезапно оживилась Гермиона. Если она хотела отыскать потерянный Хоркрукс, то это нужно было сделать до отправления в школу, летом, на площади Гримма. «Да, я отдал дом под штаб еще в начале прошлого года, и хочу побывать на собраниях и добиться моего принятия в орден, но я не могу пообещать того же для вас.